Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня мы представим вам заключительный 48-й урок нашего курса. Ключевое выражение этого урока – «Ироиро усева нинаримашта». Большое вам спасибо за все! Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Год обучения Анны в Японии завершен. Сегодня она возвращается в Таиланд. Сакура и Кента приехали в аэропорт, чтобы ее проводить. Послушаем диалог 48-го урока. Ключевое выражение – «Ироиро усева нинаримашта». Большое вам спасибо за все! Разберем этот диалог. Кента говорит Анне. Береги себя. Карада переводится как тело или здоровье. Частица ни служит для обозначения объекта. Киоцкете – это Т-форма глагола киоцкемас. Беречь – заботиться. Киоцкете употребляется в разговорной речи. Здесь опущено кудасай, пожалуйста, да? Да, можно сказать и просто киоцкете. Береги себя. Например, близкому человеку, когда он уезжает. Мы употребляем частицу ни для обозначения объекта действия, то есть кого или что именно нужно беречь или чего беречься, так? Да, допустим, вы хотите сказать «берегись автомобиля». Автомобиль по-японски «курума». Фраза будет звучать так. «Курума ни киоцкете». Вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Сакура говорит Анне. «Тай ни цуйтара, ренраку ште не». Когда прилетишь в Таиланд, дай нам знать. «Тай» — это Таиланд. В данном случае частица «ни» указывает на конечную цель. «Цуйтара» — когда прилетишь. «Цуйтара» состоит из «цуйта» — это та форма глагола «цкимас». Прибывать и суффикса «ра». Михаил, помните 30-й урок, где мы учили «тара»? Да, конечно. «Тара» — это та форма глагола и суффикс «ра», который обозначает условие. Верно? Верно. В 30-м уроке мы выучили выражение «амени нуре тара, кадзео хикуё». Если вы промокнете, можете подхватить простуду. Тут «тара» выражает предположение на фоне различных факторов. В предложении «тайни цуй тара», когда прилетишь в Таиланд, «тара» выполняет функцию предварительного условия, а не предположения. Прибытие самолета, на котором летит Анна, запланировано. Он должен приземлиться в Таиланде в определенное время. Таким образом, «тара» здесь используется в качестве предварительного условия. Что-то должно быть сделано, когда завершится действие, запланированное в будущем. Так что же Сакура просит сделать Анну, когда она прилетит в Таиланд? Сакура говорит «ренракусте» – «дай нам знать». Это Т-форма глагола «ренракусимас». «Давать знать». Т-форма здесь используется для выражения просьбы. Частица «не» в конце предложения употреблена для подтверждения сказанного. Сакура просит Анну сообщить им, что у нее все хорошо, когда она прибудет в Таиланд. В формальной обстановке лучше использовать фразу «ленракусте кудасай». «Пожалуйста, дайте нам знать». Анна отвечает. «Хай». «Да». «Ироиро осева нинаримашта». «Большое вам спасибо за все». Это сегодняшнее ключевое выражение. Иро-иро – всякий разный. Усева нинаримашта – большое спасибо, или буквально «вы обо мне хорошо позаботились». Пока Анна жила в Японии, Сакура и другие знакомые ей очень помогали в различных жизненных ситуациях. Таким образом, она выражает им благодарность. Потренируем сегодняшнее ключевое выражение «большое вам спасибо за все». Иро-иро усева нинаримашта. Анна продолжает. Кента-сан то Сакура-сан мо о генки де. Кента и Сакура, и вы берегите себя. Кента-сан. Обращение к Кенте с добавлением вежливого суффикса «сан». То – союз «и», соединяющие имена существительные. Здесь он соединяет имена собственные Кента и Сакура. Сакура-сан. Обращение к Сакуре с добавлением вежливого суффикса «сан». Мо – также. О генки де. Берегите себя. Анна употребляет вежливую приставку «о» перед прилагательным «генки» – «хороший, здоровый», чтобы выразить уважение Кенте и Сакуре. «Огенки де» говорят людям, с которыми какое-то время не смогут увидеться. То есть нельзя сказать «огенки де» человеку, которого мы видим каждый день. Не стоит. Послушаем диалог 48-го урока еще раз. Ключевое выражение «Ироиро сева нинаримашта». Большое вам спасибо за все. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». В завершение нашего курса уроков профессор Акане Токунага даст нам несколько советов, что нужно иметь в виду, если мы хотим лучше говорить по-японски. Профессор говорит, в течение года вы учили основы японского языка. Возможно, вы заметили, что мы используем формальный или разговорный стиль речи в зависимости от наших отношений с собеседником. Анна всегда придерживается вежливого стиля, когда говорит с людьми, которые старше ее по возрасту или положению, с преподавателями, комендантом общежития и тьютором Сакурой. С Родриго она поначалу разговаривает, употребляя «дес» и «мас» в конце предложений, но когда они становятся друзьями, переходит на разговорный стиль. Язык – это средство коммуникации. Даже если вы хорошо знаете грамматику, отношения могут испортиться, если вы не сможете выбрать подходящий стиль речи. С другой стороны, даже если вы делаете ошибки, но стараетесь говорить вежливо, ваш доброжелательный настрой обязательно передастся собеседникам. Говорите на японском так часто, как можете. Используйте свои навыки в различных ситуациях. Это ключ к изучению любого языка. Желаю вам удачи! Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Ахаха! Это слово означает смех. Да. Ахаха говорят, когда кто-то смеется от счастья с широко раскрытым ртом. А это слово что обозначает? Оно тоже для обозначения смеха. Да. Ухуху тоже означает смех, но рот при этом не так широко открыт. Часто это слово употребляют, чтобы передать сдержанный смех женщины. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили ахаха и ухуху. А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. А теперь давайте повторим диалог сегодняшнего урока. В конце урока, как всегда, раздел «Твиты Анны». Дорогие друзья, сайонара, до свидания, до новой встречи. В следующий раз, когда я приеду в Японию, я уже буду гораздо лучше говорить по-японски. Надеемся, что вам понравился 48-й урок. Сегодня ключевой была фраза «Ироиро сева нинаримашта». Большое вам спасибо за все. И спасибо, что были с нами весь этот год. Надеюсь, что наш курс уроков был вам полезен. Берегите себя. Сайонара. Сайонара.